Слабые мастера тайных войн, выполняющие операции подобного рода, услышав от противника сверхсекретное кодовое название главной составляющей, стреляются немедленно. Этот оказался не слабым. «Простите, не понял, кто со мной говорит?» «Меня зовут Гриф. Я твоя смерть». Он был не просто сильным, но умел и мгновенно ориентироваться в ситуации, не стал просить время, чтобы проверить, на месте ли ядерный заряд, и не злая ли это шутка. Должно быть, в операцию с дремлющим ангелом на Сатве было посвящено очень малое число людей. А может, всего двое, он и Рональд Бергман. «Ваши условия?» — спросил Бейлис. «Еще раз простите, ваше имя?» Это он уже хитрил, щупал, зондировал, искал выход. «Запомните мое имя. Гриф!» — отрубил Арчеладзе. «Это я взял археологов Арваха. Теперь взял ангела. Условия следующие. В течение 40 минут вы снимаете зону 2019 и отводите ее на 5 миль по направлению к Пловару, на то место, где должна проходить разделительная зона согласно протоколу, без всяких встречных условий. Вы специалист по тайным войнам. Я тоже. Не пытайтесь меня запеленговать, перехватить, устроить засаду. Войсковые операции оставьте войскам. У дремлющего ангела очень чуткий сон. На размышление 1 минута. В противном случае, профессионально спросил он, в противном случае я выхожу в большой эфир и гарантирую вам общеевропейское шоу с политиками, журналистами и прочим отребьем нашего мира. Вы проиграли, Бейлис. Время на размышление пошло. Он тут же выключил радиостанцию и засек на часах секундную стрелку. Разумеется, иезуит сам не примет решение, а выйдет на связь с Рональдом Бергманом. И сейчас самый главный барьер для них, который они ни за что не смогут перепрыгнуть, — маркировка на ядерном заряде. Поспешили, рассчитывали, что в Европе, стоящей по сути на коленях, все пройдет гладко, что никто не посмеет соваться туда, где властвуют спецслужбы США, а после подземного взрыва уже не найти концов, кто его произвел и с какой целью, ибо радиация, как и деньги, не пахнет. Конечно, все свалили бы на Россию, откуда якобы можно украсть и вывести все, в том числе и ядерный заряд. Время шло медленно. Стрелка будто приросла к циферблату. Возможности бортовой радиостанции были великолепные. Вероятно, шеф Арваха имел прямую связь с охраной дремлющего ангела и мог дать команду непосредственно из Элябы. Так что известить о деятельности миротворцев в Боснии можно, по крайней мере, полмира. Другая половина поднимет шум еще больший, поскольку громче кричит тот, кто слышал звон, да не знает, где он. Арчеладзе снова посмотрел на часы. Прошло всего 30 минут. Как медленно движется время. Вдруг услышал он за спиной голос Капитолины и, не оборачиваясь, подумал, что ослышался либо это слуховая галлюцинация, но ощутил ее дыхание в затылок. Мысленно прокрутил в сознании, где она могла попасть в джип. Оставался единственный момент, когда ходил открывать ворота, чтобы выехать на улицу. Или отвела глаза? Она коснулась волос Арчеладзе, густого седого ежика, взъерошила его легким движением пальцев. Он же посмотрел на часы и включил радиостанцию. «Гриф в эфире. Прием!» «Я согласен с вашими условиями, Гриф», — проверещал в наушниках голос иезуита. «Зона 2019 в течение 40 минут передвинется на 5 миль западнее. Все по протоколу. Но мы не успеем снять минные поля из-за погодных условий». «Оставьте минные поля», — согласился Арчеладзе. «Эту уступку тот расценил по-своему. «Послушайте, Гриф, вы правы, мы мастера тайных войн. Я признаю поражение. После вывода нашего контингента из зоны верните мне дремлющего ангела». Арчеладзе едва удержался, чтобы не послать его по-русски. Вовремя спохватился, ответил дипломатично. «Нет, дремлющий ангел останется у меня, как гарантия необратимости вашего согласия, до тех пор, пока Арвах присутствует на Балканах». Ему не хотелось больше обсуждать никаких условий.